Глава 8. Летим на планету Сидон. Все происходит на космическом корабле, который летит на планету Сидон и везет на гастроли известный театр роботов и группу туристов, гостей. В программе театра Ромео и Джульетта Шекспира, Вишневый сад Чехова, На дне Горького и главный межкосмический хит – трагикомедия «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзатыльника». У Примы Мальвины завязываются странные и очень близкие отношения с бортовым механиком и радистом корабля Буратино, который рассказывает про какую-то неизвестную планету Гибискус, где они оба смогут освободиться от унизительных контрактов и зажить счастливо, если освободят местного царя. И Буратино знает, как его освободить, так как он полукровка, отец его с Гибискуса, поэтому у него такой длинный нос. Отец ему доверил тайну золотого ключа Флэша. Его взял с собой, но его украли прямо на корабле. На экране появляется изображение ключа. Надо найти ключ, пока не поздно сменить курс. Остался час до праздничного вечера, дня рождения главного режиссера театра, олигарха Карабаса, которого все боятся, включая командира экипажа. Повар корабля Дуримар угощает всех космическими деликатесами, а Мальвина и Буратино задают всем наводящие вопросы и ищут преступника. К Мальвине и Буратино подключаются Пьеро и Артемон. Все исполняют вокальные номера. Ключ находит один из гостей в своей тарелке с едой. Все предупреждены есть аккуратно и не спеша. Дорога на Гибискус открыта, так как все этого хотят, и т.д. и т.п. Текст Мальвины будет предоставлен позже. Подготовиться, выучить, быть готовым к импровизации. Занятие через 2 дня в офисе. Все сделано так, что повторить один и тот же спектакль невозможно, так как вся программа строится на импровизации. Что и как импровизировать, мне предстояло понять на занятиях. Многое зависело от ответов гостей и той ситуации, куда все эти разговоры могли вывести. После того, как прочитала, сразу позвонила Игорю и попросилась поприсутствовать на одном из ужинов, хотя бы за стеклом, но до конца. Он сказал, что переговорит с Беллой. На следующий день я пришла на работу в букет, как обычно. Светка ни о чем не спрашивала и делала вид, что никакой суетни в прошлую смену не было. Хотя у нее и дома могли быть разные проблемы, особенно между мужем и матерью, между которыми с самого начала их брака отношения так и не сложились. Клиенты заходили вяло. Нового товара нам так еще и не привезли, так что мы выходили по очереди в зал, а тот, кто оставался в подсобке, мог и посидеть в интернете. Я отдала Светке ее 10, сказав, что мне вернули давно забытый долг. Могла я ничего не говорить. В этот раз она ничего не спрашивала. В 2:30 я получила смс-ку от Ярослава. «Вероника, привет. Можешь зайти к 3 ко мне? Надо поговорить». «Ну что ты будешь делать? Я только-только начала от него остывать, думать о других вещах, о себе в костюме Мальвины с голубыми волосами. А тут опять накатило. И спасения никакого нет. А ведь ничего пока про него не узнала и осталась, как и была, на старой позиции бесполезной инфы». «Ярослав, здравствуйте! Могли бы мы встретиться на фуд-корте, а не у вас в ресторане? Время для встречи подходит, спасибо». «Ты хочешь, чтобы мы сидели у всех на виду?» «Ой, а то, если я приду в ресторан, никто нас не увидит, можно подумать». «Я не хотела бы приходить в ресторан». «Почему?» «Покачину», — отвечать не стала и удивилась своей наглости. «Еще вчера я побежала бы не только к нему в ресторан, а на крышу под дождь. Во-первых, Белли донесут, что я приходила опять в Гибискус, а во-вторых, пусть подумает». Можно было так отвечать после того, как лез целоваться или нет? В принципе, я понимала, что силы неравные, и что долго я не выдержу и отправлюсь на 3-й этаж, как миленькая. Он больше ничего не написал. Я расстроилась, но виду не подавала, во всяком случае, мне так казалось. Светка сидела тихо и вся в себе. Что у них там происходит, интересно? Что они там делят, Ярослав и Белла? И кто они такие между собой в бизнесе? Он был значительно ее моложе. А она мне заявила, что Гибискус – ее проект. А он тогда кто? Партнер, наверное. Или инвестор. Я плотно торчала в магазе. Только один раз сбегала в туалет и спустилась вниз в универсам за упакованным сэндвичем с лососем и бутылкой фреша. Светка покосилась на мое пиршество, но опять ничего не сказала. Напридумывает еще чего-нибудь и ляпнет Никитичне раньше времени. Но рассказывать про Беллу никак не хотелось. Такой парень, если подумать, не мог быть один. У него или девушка есть, или жена с детьми. Да, даже и без детей, какая разница. Он просто дал слабину тогда. Я же могу понравиться в конце концов или нет? Домой я возвращалась грустной и проигравшей. Надо было пойти и высказать ему свою обиду. Зачем он мне звонил? Вот дура! Это же самое главное! Он же зачем-то мне звонил. Купила у бабушки на улице лоток клубники и еще дала ей немного сверху. Небось, ползала по огороду с этой клубникой из последних сил. Совсем рядом с домом услышала клаксон авто, обернулась на звук. Окно какой-то навороченной китайской машины проехало вниз. Ярослав. Вероника. Ярослав? Вы меня тут дожидаетесь? Опять ведь яд полез. Так и хотелось ему процедить. Ты что, за мной бегаешь? Садись в машину. Он кивнул головой в сторону свободного сиденья рядом. Тут уж ноги сами пошли. Ничего поделать не могла. И так старалась целый день не ходить мышкой на неправильные сайты. Отвезу тебя в одно место. Там очень вкусное мороженое. Тут недалеко. И поговорим. Начинай прямо сейчас. Я мороженое не ем. У меня горло слабое, и я его берегу. Давно? Со вчерашнего дня. Он хмыкнул. Я не могу тебе ничего предложить в ресторане. Там все проекты уже запущены, и ничего интересного и нового пока нет. Я вынужден был тебе отказать. Неужели он не знает, что я ходила к Бэле? Ничего, я подожду. У меня есть работа. Ты на меня не сердишься? Я тебя ненавижу. Опять Рот говорил то, что ему никто не приказывал. Бывает. Он повернул, прибился к бордюру и остановил машину. У меня приятель есть один. Он может тебя посмотреть. Он не конкурент, у него немного другое. Что, они все с ума, что ли, посходили? Сдалась я им? Или я небесной красоты какой-то? Может, меня кто просветит? Ну, это если тебе очень нужны деньги, например. Он точно придурок, устроил мне экзамен. Ему точно захотелось посмотреть, как я буду реагировать? Ярослав, я разве тебя о чем-то просила? Да нет, я хотел тебе помочь, потому что неудобно получилось со мной в гибискусе. Ты женат? Да Рот, не я. От неожиданности Ярослав поднял брови и немного наклонил в сторону голову. Этого никто не знает. Я так решил. Отвези меня домой, пожалуйста. Ой, у меня машина сломалась. Почини, пожалуйста, машину и отвези меня домой, повторила я свою идиотскую просьбу. Он опять полез целоваться. То есть после того, как он сказал своим приглушенным тоном, что у него сломалась машина, я поняла, что меня уже несет в потоке, и никакой рот, ноги или другие части тела, которые позволяли себе произвольные движения, тут меня не спасут. Контроль был полностью потерян. «Почему в машине?» – спросила я, с трудом найдя секунду. «Но ты же не поехала есть мороженое. Как я должен был сказать?» «Далеко?» «Нет, конечно». Он завел машину. Доехали мы с трудом. По пути несли ахинею и смеялись, как два нервных психа. И правда, прискакали очень быстро. Он заехал под шлагбаум, полупустой двор. Мы вышли из машины и поднялись на третий, опять третий, этаж жилого дома. В лифте он попросил, чтобы я до него не дотрагивалась, так как не найдет нужную дверь, а потом не попадет ключом в замочную скважину. Мы зашли в какую-то огромную навороченную квартиру, где сам по себе горел приглушенный свет и тихо пахло хвоей. Никаких экскурсий по этой квартире было не предусмотрено. За первой попавшейся дверью оказалась двуспальная кровать, которая уже устала ждать, когда, наконец, мы явимся. Человечество знает много страстных совокуплений, когда полностью сносит крышу, все плывет, поцелуи, руки, ноги, тела, Все есть одно горящее пламя неописуемого блаженства. Так что энергетическое поле нашей прекрасной голубой планеты пополнилось еще одним таким. На здоровье, Земля! Это мы, твои вечные дети, отблагодарили тебя своей чистой и искренней энергией. Процветай, Великая! Оторваться друг от друга было невозможно. Даже просто пошевелиться. Я вообще парила в эйфории никогда не случавшихся со мной ощущений и не хотела возвращаться в реальность. «Ты слышишь меня? Эй, царица!» «Что? А, это ты опять?» «Да, опять». Он и правда начал сначала. Мы вставали, ложились, бегали в ванную, пили воду из кулера, брызгались, целовались до невозможного состояния и трахались. Могу сказать, с минимальными перерывами, какие только были возможны. «Хорошо бы что-нибудь поесть, ты как?» – спросил Ярослав часа в 3 ночи. Я посмотрела на часы. Да, 5:05. Опять в 3. «У меня с собой только жвачка есть, и в машине клубника, если я ее не потеряла». Где был этот маленький лоток с клубникой, который я купила по дороге, кто ж вообще знал? «Пошли на кухню». Он хлопнул меня по попе. Я завернулась в простыню и пошла за ним. Он даже не подумал о таких мелочах, чтобы что-то на себя нацепить. «А это чья?» – хотела я спросить про квартиру, потом передумала. «Зачем мне это знать? Я вряд ли буду в ней еще раз. Мне так и казалось, что это кафе, где дают мороженое». «Квартира, в смысле? Моего братца. Но он уехал сейчас». Наверное, в холодильнике ничего нет, кроме куска мяса в морозилке. А вот и нет. Банка оливок, 2 яблока и упаковка камембера с черным трюфелем. Соусы не в счет, я их не люблю. Ты когда начала про яйца мамонта, когда на ужине? Я понял, что этим все и кончится, признался Ярослав. А я, когда увидела тебя в дверном проеме, понимаешь? Подхожу к какому-то непонятному заведению с дверью, похожей на... Даже не знаю, на что она похожа, это ваша чертова дверь. Короче, я стою и размышляю себе, что там за девицы ходят по лестницам в телевизоре. И вот бы мне так ходить. Ну правда, крутые девки и шмотки. И тут эта дверь открывается, и стоит расфуфыренный мужик и улыбается. Мне? Ты подсматривал, скажи? Нет, я гостей ждал. Да уж. И этот франт мне говорит «Здравствуйте». Я такая «Нифига себе! Это я здорово пришла!» А тут сзади парочка. И это не мне было «Здравствуйте», понимаешь? Ярослав смеялся. «А как ты меня нашел там у перил?» Ксения сказала. «Я шел, уже не помню куда, в банкомат, кажется. А она мне говорит «Там девушка стоит, про вас спрашивала. Вероника зовут». «Спасибо ей, кстати. Я даже не знаю ее телефон. Я так с ней ни разу и не переговорила с того раза. Она у тебя работает?» «Да, но она в массовке. Это другой тип женщин, не такой, как ты». «А я какой?» «Ты мой тип». «Да, Шерли Стерн, поняла». «А мне вот кажется, намного даже круче». Утром смотреть на себя в зеркало было просто стыдно. Идти в таком виде на работу – это как всем крикнуть сразу со входа «У меня был секс с драконом, вообще не сомневайтесь!» Светка всю душу вытрясет, она и так уже обиделась, что я с ней не делюсь новостями. «Я вызвал тебе такси. Сейчас приедет, прости, дорогая, очень тебя прошу, но я не могу тебя подвезти». Мой принц начал мяться. «Сейчас некогда, но потом расскажешь, надеюсь. Боишься, что увидит, как я утром выхожу из твоей машины?» «Это ни к чему, согласна». Я уехала. Ему мои последние слова точно не понравились. «Но у меня всегда так, в конце клякса». Я тут же вспомнила про Буратино. «Ой, а с этим-то что делать?»